Глава 5. Преподобные отцы Агарик и Корнемюс. Коломбан, удивленный и безропотный, нес бремя всеобщего осуждения. Он не мог выйти из дому без того, чтобы его не побили каменьями, так что он совсем перестал выходить и с великолепным упорством писал у себя в кабинете все новые и новые записки в защиту ни в чем не повинного человека, посаженного в клетку. Среди немногочисленных его читателей нашлось все же человек 10, которые были поколеблены его доводами и начали сомневаться в виновности Перо. Они поделились этим со своими близкими и попытались распространить вокруг тот свет, что забрезжил в их сознании. Один из них был другом Робена Медоточивого и высказал ему свои сомнения, после чего тот перестал его принимать. Другой в открытом письме попросил объяснений у военного министра. Третий выпустил резкий памфлет. Это был Кирдоник, самый опасный из полемистов. Публика оторопела. Говорили, что защитники предателя подкуплены богатыми евреями. Их обзывали пиратистами, а патриоты клялись их истребить. Во всей обширной республике было не больше 1000 или 1200 пиратистов. Но они мерещились повсюду. Их видели на прогулках, на заседаниях, на собраниях, в светских гостиных, за семейным столом, в супружеской постели. Половина народонаселения стала подозрительна для другой половины. Алька была охвачена раздорами. А отец Агарик, возглавлявший большую школу для знатных юношей, с волнением следил за событиями. Беды, постигшие Пингвинскую церковь, не сломили его. Он оставался верен принцу Крюшо и по-прежнему питал надежду восстановить потомка драконидов на Пингвинском престоле. Ему казалось, что события, происходившие или назревавшие в стране, состояние умов, вызвавшее их, а вместе с тем поддержанное ими, и смута, как неизбежно их последствия, все это, если по-монашески хитро направить дело и руководить им, поворачивая то так, то этак, могло поколебать республиканскую власть и настроить пингвинов в пользу реставрации принца Крюшо, набожность которого сулила утешение всем верующим. Нахлобучив себе на голову черную шляпу с широкими полями, похожими на крылья ночи, он отправился в Канильский лес, на завод, где его друг, преподобный отец Корнемюс, гнал целебный ликер святой Арброзы. Предприятие славного монаха, столь жестоко пострадавшее во времена эмирала Шатиона, стало понемногу возрождаться. По лесу с гудением неслись товарные поезда, а под навесами складов сотни сироток в синей одежде упаковывали бутылки и заколачивали ящики. Агарик застал преподобного Корнемюза у печи посреди реторт. Юркие глазки старца вновь обрели свой рубиновый блеск. Безупречно гладкий череп великолепно сиял, как в былое время. Агарик прежде всего поздравил благочестивого винокура с тем, что его лаборатории и мастерские возобновили работу. «Да, дела поправляются». «Возношу благодарение Господу», — ответил канильский старец. «Увы, ведь я пережил полное разорение, брат Агарик. Вы сами видели, как все здесь было разрушено. Не нужно и рассказывать». Агарик отвернулся. «Ликер святой Арброзы снова торжествует», — продолжал Корнемюс. «Но мое предприятие все же очень ненадежно и непрочно. Разрушительные и разорительные законы, которые по нему ударили, не отменены, приостановлено только их действие». И канильский монах возвел к небесам свои рубиновые глазки. Агарик положил руку ему на плечо. «Какое зрелище, Корнемюс, являет нашим взором несчастная пингвиния! Везде непокорство, независимость, свобода! Вокруг поднимаются гордецы, спесивцы, мятежники. Презрев законы божеские, они теперь ополчаются и на человеческие законы. Ибо воистину, если ты не будешь добрым христианином, то не будешь и добрым гражданином. Коломбан стремится уподобиться самому сатане. Пагубный пример находит многочисленных преступных подражателей. В своем неистовстве они хотят со всего сорвать узду, сбросить всякое ярмо, освободиться от самых священных уз, избавиться от самого спасительного принуждения. Они наносят удар за ударом своей родине, дабы подчинить ее себе. Но они падут под тяжестью всеобщего презрения, омерзения, ненависти, осуждения, возмущения и отвращения. Вот в какую бездну их завлекло безбожие, вольномыслие, свобода исследования, чудовищное притязание все решать своим умом, обо всем иметь собственное мнение. «Конечно, конечно», — отвечал отец Корнемюс, кивая головой. «Но должен признаться, что занятый дистилляцией сока пользительных трав, я как-то перестал следить за общественной жизнью. Знаю только, что нынче много толкуют о каком-то Пюро. Одни утверждают, что он виновен, другие говорят, что нет. А мне не совсем ясно, что побудило тех и других ввязываться в дело, которых совершенно не касается». Благочестивый Агарик прервал его. «Но вы-то не сомневаетесь в преступлении Пюро?» «Я не могу в нем сомневаться, дорогой мой Агарик», — ответил канильский монах. «Это означало бы противиться законам моей родины, каковы и нужно уважать, если только они не вступают в противоречие с законами божескими. Пюро виновен, раз он осужден. А прибавлять к этому что-либо в доказательство или в опровержение его виновности значило бы подменять своим авторитетом авторитет судей, чего я решительно остерегусь. Да это все равно бесполезно, раз Пюро уже осужден. Если даже он осужден, не будучи виновен, то он виновен, будучи осужден. Ничто от этого не меняется. Я верю в его виновность, как должен верить в нее каждый добрый гражданин. И буду верить до тех пор, пока установленное правосудие велит мне верить, ибо не частному лицу, но судье принадлежит право объявлять осужденного невиновным. Человеческое правосудие должно быть почитаемо даже в своих заблуждениях, неизбежно вытекающих из его несовершенной и ограниченной природы. Такие заблуждения всегда исправимы. Если их не исправят судьи на земле, то исправит Господь в небесах. Впрочем, я вполне доверяю генералу Гритоку. Хотя, судя по внешности, этого и не скажешь, он думается мне умнее тех, кто на него нападает. «Бесценный мой Корнемюс!» — воскликнул благочестивый Агарик. «Дело Пюро, дойдя до той стадии, когда мы с помощью Господа и необходимых денежных средств умело подчиним его своему руководству, даст весьма благотворные плоды. Оно разоблачит пороки антихристианской республики, внушив пингвинам желание восстановить престол драконидов и прерогативы церкви. Но для этого нужно, чтобы народ видел священнослужителей в первом ряду своих защитников. Выступим против врагов армии, против тех, кто возносит хулу на героев, и все за нами последуют». «Все это уж слишком много», — пробормотал канильский монах, покачивая головой. «Да, я вижу, пингвины готовы перессориться, но если мы вмешаемся в их ссору, они помирятся за наш счет, предоставляя нам оплатить военные издержки. Нет, дорогой мой Агарик, послушайтесь меня, не вовлекайте церковь в эту авантюру. Вы уже знаете, как я энергичен, теперь узнаете, как я осторожен. Я ни у кого не вызову никаких подозрений. Бесценный Корнемюс, только от вас, ни от кого другого, я хочу получить средства, необходимые для нашего участия в компании». Долго отказывался Корнемюс взять на себя расходы по предприятию, которое считал чреватым опасностями. Агарик то впадал в лирический пафос, то разражался гневом. Наконец, понуждаемый мольбами и угрозами, Корнемюс, понурив голову, поплелся в свою строгую келью, где все свидетельствовало о евангельской бедности. В стене, выбеленной звездкой, под веточкой освещенного букса был вделан несгораемый шкаф. Монах со вздохом открыл его, вынул пачку ценных бумаг и неохотно, скрипя сердце, протянул ее благочестивому Агарику. «Не сомневайтесь, дорогой мой Корнемюс», — сказал тот, опуская полученную сумму в карман своей стеганой телогрейки. «Сам Господь Бог послал нам дело Пюро ради славы и возвышения пингвинской церкви». «Ну, хорошо, если бы так», — со вздохом промолвил канильский монах. И, оставшись один в лаборатории, он с неизъяснимой печалью окинул взглядом свои печи и реторты.